Глава 10. Снаружи горница, где обитался Схария, вдруг лязгнул засов, стукнулся о металл, дверь отворилась. «Давай, давай, заходи!» — пробасил грозный голос охранного рейтера, и в горницу, озираясь, вступил человек, лицом как московский великий князь. Схария лежал на лавке в сумраке спальной ниши. Человек его и не заметил. Метнулся тот человек в красный угол горницы, а икон там и нет, но все равно закрестился, как за упокойника, православный свинья. «Гостем будешь или как?» — спросил Схария, вставая с лавки. Человек резво обернулся, и Схария тут же сел на лавку. «Как есть Иван Третий, князь московский». «А ты кто будешь?» — спросил Иван Васильевич, сидящего на лавке длинноносого человека с проплешиной повдоль головы. — Встань, когда с тобой великий государь говорить изволит. — Впрочем, сиди. Схария почуял нечто теплое внутри груди. Тепло потекло в голову, отдалось по низу ребер, а в промежности щекотно стало. Что-то стряслось в княжестве московском, раз его, великого князя, сюда, в благую тюрьму, втолкнули. А что стряслось? То, что входило в план умных людей, то и стряслось. Они уж по более двух десятков лет грызут корни устоев веры, и сам ствол этого грязного московского княжества, кровавого и беспокойного. И богатого, очень богатого. Значит, догрызли, пало княжество. «Я буду новгородский человек», — зовут меня Захар Иванкович. А ты ведь великий князь московский, так? Иван Васильевич хватанулся за пояс, где обычно висел кинжал. — Ан пояса-то нет, кинжала нет. — Так, а по что, Захар, ты у себя икон не держишь? — Это не я, это конюший твой, Мишка Шуйский, икон не держит. Ведь я у него как бы в гостях, по тюремщикам. «Да, Мишка Шуйский, ох, подлец! Все оказались подлецы!» Иван Васильевич закружил вокруг единственного стула в горнице, два раза стукнул стулом об пол. «Все кругом подлецы! Богодержавного своего государя поместили в тюрьму! Махом, не спросясь! Выпить у тебя здесь нет, Захар Иванкович?» Схария расхохотался. «Ну, русский, ну, право слово, как тебе скоморохи выпить? Его скоро под топор положат, Ивана Васильевича, а он выпить». Иван Третий диким потусторонним оком глянул на хохочущего человека, упал на стул, закрыл лицо руками. Из-под ладони зашепталась молитва. Или что он там шепчет? «Выпить здесь нет, Иван Васильевич. И кормят меня грязно!» Схария прошелся по комнате, его потянуло расправить плечи, выгнуться в пояснице. «Я здесь еду себе прошу приличную, без крови в жилах, так мне нарочно несут полусырую, издеваются над человеком. И посему ем я твоим повелением, между прочим, только сухой хлеб да воду». Иван Васильевич растопырил пальцы на правой руке, в ту щелочку глянул на Схарию, удивился. «Как так? Мясо да без крови! Без крови только голимый труп бывает, если неделю полежит!» «Долго объяснять, Иван Васильевич, суть приличного богоданного питания человек!» Схария вернулся к скамье, сел, поправил на себе теплый, подбитый рыжими лисами халат. «А по что ты меня не слушаешь? Я сказал, твоим повелением меня сюда поместили на сухой хлеб и на воду. «Зачем поместили?» Прозвучало хорошо, уверенно и даже грозно. «Я повелел!» Иван Васильевич отнял руки от лица, борода у него издыбилась волосами во все стороны. «Память моя пока при мне, Захар Иванович. Я сюда помещать не велел человека из Новгорода с таким прозванием. Кого мне надо было поместить, так все поместились, только в моих темных подвалах или в могиле, а про тебя не ведаю». тут Схария начал нечто соображать. Не зря ему толковали люди, ближние к Марфе Посаднице, мол, Иван Третий живет помимо жизни, в себе живет, умом слаб. Точно так и выходит. Схария еще раз с удовольствием потянулся, спросил: «А вот такого имени, как Жицхария, тебе не приходилось слышать в беседах о Великом Новгороде? Не слыхал?» «Схария? Жид? Такое имя я не слышал, а только читал. Попы мне писали, игумен Иосиф Волжский, митрополит Симон. Мол, есть такой жид, веру православную порочит, да на перемену веры людей подбивает. Так ведь, Захар Иванович, оно как получается? Мне в день приходит по десятку челобитных. Пишут все, кто писать научен, или кто для пищевого дьяка алтына не пожалеет. А на чем пишут, ты бы видел. Со смеху бы лег, ей-богу. Ладно, на куске доски или на куске полотна. Нет, бывают, пишут на бересте, на липовом лыке, потому те писания я отправляю на растопку печей». «Отправлял». «Что сказал?» «Отправлял ты, Иван Васильевич, челобитные на растопку. Теперь как бы тебя самого на растопку не отправили». Иван Васильевич дико глянул на Схарию, поднялся со стула и тут же сразу опал на него, как исхлёстанный банный веник. Во дворе боярской хоромины Шуйского зашумели, заорали люди, зафыркали кони. Голос Шуйского перекрыл гомон. «Посылай гонца к великой княгине Елене и государю всей Руси Дмитрию Иоанновичу. Скажи, что к вечерней службе я буду у ее ног с добрым известием». Тугим галопом вырвались на улицу кони. «Вот, Иван Васильевич, и все», — проговорил Схария. «Вот и кончилось твое княжение». Иван Третий простонал и ничего не ответил. «А Схария — это ведь я и есть», — продолжал Схария. «Вот он я, перед тобой». Иван Васильевич как бы и не слышал того, что проговорил жид. Ему, видать, голову обнесло жутким криком со двора. «Сидел на прочном стуле, голову повесил, руки на коленях подрагивают. Дышит тяжело, как бы не помер. Нельзя, чтобы здесь помер, на плахе ему место помереть». Схария подскочил к обитой медью двери, повернулся задом, заколотил в дверь пяткой. Дверь тут же распахнулась. За ней стоял здоровенный немец из Рейтер. Рожа грубая, кулаки в черноморскую дыню. «Was ist Geld los? Dies ist man nicht fertig. Warum? Er ist krank». Примечание, в переводе с немецкого. «Что случилось? Этот человек не в порядке. Почему? Он больной». Конец примечания. «Все вы тут больные!» Немчин стал прикрывать тяжелую дверь. «Скоро оклемается. Отойди!» «Погоди, погоди, солдат! Крикни ко мне господина Шуйского!» Вот уж кого не надо было поминать, так это солдата. Немец снова растворил дверь, саданул кулаком в глаз Схарии и дверь тут же захлопнул. Очутившись у противоположной стены горницы, Схария подниматься не стал, так и остался сидеть, поджав ноги. Иван Васильевич не шелохнулся, ушел в себя, закостенел. «Вот так бывает», — прокашлял Схария, — «в момент поворота государственных дел. Сижу тут, получаю кулаком в глаз. А должен бы сидеть в грановитой палате, возле твоего трона. Виноват, возле трона бывшего твоим». Иван Васильевич молчал. Схарию со злости понесло. «С вами русскими свяжешься, дерьма нахлебаешься по горло. Что за народ? Вас, как ослов, тянешь к хорошей жизни, тянешь, можно сказать, к порогу царства вечной радости, к благополучию и процветанию. Нет, вы упираетесь, вам в навозе тепло и светло». Иван Васильевич очнулся. Пасмурно поглядел на Схарию, поглядел в окно. День кончился, начинался длинный московский зимний вечер, когда спать еще рано, а работать уже поздно. Остается одно дело — говорить промеж себя или внукам сказки сказывать. «Что ты про русских говорил?» — Слабым голосом поинтересовался Иван Васильевич. «Чем тебе русские не угодны?» «Да всем! Добра не понимаю, только зло!» «Да, зло. Тут я с тобой согласен». «Как же ты можешь быть несогласной, когда все зло от тебя и шло?» «Да, шло». Схария резво поднялся с пола, забегал по горнице. «Ты, когда у своего отца, великого князя Василия Темного, власть перенимал, тебе, молодому дураку, советовали умные люди принять на твою землю католическую веру?» «Было». «Вот, добро тебе советовали. За твое согласие тебе даже давали возможность забрать назад свои древние земли — Смоленск, Белгород, Чернигов, Полоцк, кроме Киева. Почему не согласился? Все тебе приготовили. Заводи в Московском княжестве католичество и сиди потом тихо, властвуй себе. В стране тишина, покой, порядок. Войны нет. Татары сидят, присмиревшие. Им против европейских войск идти силенок нет. Ни забот тебе, ни хлопот». «Тут это, Захар Иванович, такое дело. Те древние русские города не за просто так мне отдавали. Не просто в обмен на православную веру. То есть для народа, конечно, вышло бы, что за просто так. А мне за те города тайно пришлось бы платить. И за 100 лет бы русским народам за те города расчет не произвести». «Платить? Конечно. А иначе как? Что, за даром тебе пасторов готовили, кресты на храмах меняли бы? А войска католические за даром бы стояли в охране твоего княжества? Вы, русские, больно охочи до Шермака. Тот план чем был хорош? Тем, что лично ты и твои потомки могли бы, если уж очень припечет, тайком и в старой вере обретаться. А платежи разве лично с тебя бы брали? Ни в коем разе. Мы бы твоим именем назначили мытарей, на небо и собирали дань с русского народа. Конечно, имелось тут и в твою сторону малое ущемление». «О-о-о!» — вскинулся Иван Васильевич. «А как ты хотел? Почитай, все европейские государи так живут. Не ты один стал бы на пансионе сидеть». «На чем сидеть?» У Ивана Васильевича даже глаза ожили. «На равных выплатах, на гарантированных. То есть вот как, например, немецкие князья нынче сидят. Мы их, понимаешь, в раздрае держим. У них на немецчине сейчас 30 княжеств. Ну, ты видел какой-то народ? Дай немцам соединиться, они каждому в Европе под глаз отметину поставят». «Да, хорошо наливается у тебя под глазом немецкая отметина», — согласился Иван Васильевич. «Посему немецким князьям сейчас можно тратить только строго учтенные нами деньги. Только на свое платье, на еду, на войско, на утвержденные нами постройки. А все остальное мы забираем». «Да?» — удивился Иван Васильевич. «А скажи мне, мил человек, вот если в той немецчине не урожай случится или война, все равно немецкие князья пансион получат?» «Обязательно. Правда, потом за те годы с ихнего народа мы дополнительные деньги собираем. За неурожай, за войну, за все народ рассчитывается. Без этого никак. Деньги они счет любят». «В этом есть правда», — согласился Иван Васильевич. «Эх, где ты раньше была, Захар Иванович? Такой бы советник мне был нужен». «Все и всегда про нас жалеют, да только вот поздно нас обнаруживают». Иван Васильевич, кажется, даже ожил. «Погоди, погоди, мудрец, не спеши горевать. Ты мне лучше еще ответ дай. Вот согласен я теперь, что надо было веру поменять. Вера католическая собрала бы московское государство до величины той, что имелось до татар клятых. А можно было мне тогда царем объявиться?» «Хоть императором, только плати. Мы тебе все права на царский трон выправим. Есть у нас люди великого ума и способностей. Нашли бы бумаги, что ты есть, например, прямой потомок Августа Цезаря». «Кого потомок?» «Августа Цезаря. Это нами такой бумажный шпынь создан. Все европейские государи как бы от него произошли. Правил, мол, тот Цезарь Римской империей». «Так не было же такой империи!» Иван Васильевич в возбуждении духа соскочил со стула. Это же вы придумали от нашей второй, Византийской империи. Вместо нее выдумали Римлянскую империю. Это же грешно. Придумали, а она живет. И здравствует. Да, пожалуй, оно так. Здравствует, да. Только мы на бумаге. А бумага, она есть наипервейший документ жизни, воспарил тут Схария. Иван Васильевич потрогал бороду, промолчал. Видать, по лицу, что злобой наливается. «Что-то ужинать не несут», — забеспокоился вдруг Схария. «Как бы про нас тут не забыли в суете государственного переворота». «Не забудут, принесут». «А ты откуда знаешь?» — вскинулся тут Схария, его глаза подозрительно оббежали лицо Ивана Васильевича. «Оттуда. Я же эти тайные тюрьмы планировал и создавал. Мои они, и мой в них распорядок». Схария зашелся мелким смехом. «Точно твои, твоя эта тюрьма». Дверь лязгнула. Какой-то книжник вошел в дверь, неся деревянный поднос с пищей. На подносе стояли две тарелки. На одной лежало куриное мясо без косточек, кусок черного хлеба, стоял оловянный стакан с квасом. На второй тарелке лежало одно моченое яблоко. Схария живо схватил тарелку с курицей и тут же начал жрать, чомкая губами. «Это мне?» — грозно показал на яблоко Иван Васильевич. «Это мне, холоп?» «Не кричи!» — посоветовал между живками Схария. «Он глухой и немой. Бери и ешь, может, в последний раз». Книжник тайным именем Радогор грозно глянул на Ивана Васильевича, толчком сунул ему деревянную тарелку с яблоком. Иван Васильевич со вздохом взял яблоко, откусил, стал безрадостно жевать. Радогор тут же забрал пустые тарелки, стукнул под носом в дверь, вышел. Пленники опять остались одни. Снаружи под окнами заговорили, заругались. Потом к обоим окнам поднялись шесты, на торцах шестов горели толстые свечи в слюдяных фонарях. «Вот и свет дали!» — Схария зло показал пальцем на законные фонари. «Твоя эта придумка вот так через окно светить своим узникам?» «Мишка Шуйский, его выверты», — устало сообщил Иван Васильевич. «Сюда в горницу свет давать нельзя. Узники пожгут горницу и дом пожгут. Да, теперь точно, мерекаю я, что кончено мое правление. До утра мне дожить не дадут». «Но ты что, своих русских не знаешь?» — опять развеселился Схария. «Они сейчас неделю гулять станут, до неделю после гульбы отходить, до неделю ругаться, до неделю власть делить, деньги, твое же добро. А этот срок ты еще поживешь. Да и за мной придут». «Придут? За тобой? Казнить? Что ты? За мной мои люди придут». «А вот за мной придут еще до рассвета. По нашему обычаю, ни один казнимый князь не должен увидеть рассвет. Тогда в ад точно попадет».